Глава 22. Они вернулись в загородный дом, и девушка в припрыжку побежала на пирс. Бусины уже потрескались, настало время выпустить силу. Маленький снежный буран, вьющийся над теплой водой озера, впечатлял невольных зрителей. Братья Лемьер были отличными магами, умели тонко и точно дозировать силу, да и мощи им хватало. Но в хрупкой девушке магические потоки сплетались настолько непредсказуемо, что даже Бирн не мог предвидеть, что вырвется из ее рук – дождик, снежная буря или ледяное копье. Сбросив напряжение и усталость, да еще хорошенько озябнув, Вика понуро побрела к дому. Брейден тут же подошел к ней, укутал плечи своим кафтаном, шепча что-то на ухо. Увел в спальню и приказал Магде принести теплый чай с медом. Вскоре девушка уснула, и средний Лемьер вышел к братьям. «У нас назревает проблема», — прямо сказал он, подходя к бару и наливая себе немного крепкой травяной настойки. Бирн оторвался от приготовления очередной микстуры. Брейд поднял голову от списка распоряжений, которые он ежедневно отправлял своему заместителю. «Виктория созревает». Братья нахмурились, все еще не понимая, в чем дело. Риоры к подростковому возрасту умеют сдерживать свои силы. Такие бури устраивают разве что в младенчестве, да и то спонтанно. Их разрушительная сила невелика. Но Вика... Тут Лемьеров проняло. Силу они видели прекрасно. Плюс подростковое кипение крови и... полное неумение Виктории управлять этими силами. Бирн и Брейд объясняли, показывали, пытались помочь с контролем, но стоило девушке обидеться, расстроиться или заскучать, и поток вырывался, выкручивая кренделя. А ведь магический потенциал еще развивается и растет. Запирать его нельзя. Можно исказить магические каналы. «Что ты предлагаешь?» Брейд первым понял, что Брэндон пришел не просто так. «Лучший способ сбросить напряжение и стабилизировать потоки, вы сами знаете», — деланно равнодушно пожал плечами средний. «Постель?» — прищурился младший. «Может сработать. Гормоны успокоятся, голова начнет работать. Виктория на самом деле очень сдержанная и разумная Риора. Просто тело влияет». «Если это поможет, хорошо», — медленно выговорил Брейд, уже представляя нежную блондинку на алых простынях. «Пошло, но как заводит!» «Но как мы скажем это ей?» Братья помолчали. «Может, просто соблазним?» — почти жалобно сказал Брэндон, стараясь встать боком, чтобы незаметно поправить вставший член. Лабиринт тетушки помог загнать в рамки животную половину, но человеческое тоже имело желание. Стоило на миг расслабиться, представить, как Виктория лозой гнется на постель, оттопыривая округлую задницу, и сидеть в штанах становилось неудобно. «А утром она снесет дом вместе с нами», — поморщился Брейд. «Не вариант. К тому же тетушка мне кое-что рассказала. Принуждать Викторию нельзя. Магия отомстит». После рассказа старшего брата младшие задумались. «Остается только одно». Бирн взъерошил и без того растрепанные волосы. «Объяснить все Вике, и пусть решает сама». «Что вы хотите мне рассказать?» — раздался девичий голос. Братья обреченно повернулись к дверям. Свежая, словно незабудка, девушка стояла в дверях. «Ты же себя вычерпала!» Слегка возмущенно воскликнул Брэндон. «Я думал, до утра проспишь». «Немного подремала, и мне хватило», — отмахнулась девушка. «Так что вы мне собирались объяснить?» Лемьеры дружно смутились. Они прекрасно видели магический ореол вокруг тонкой фигурки. Ровный, плотный, пусть и немного дерганный. «С такой силой Вика дом в щепки разнесет, если ей что-то не понравится». Первым нашелся Брэндон. Не зря же он числился дамским угодником. «Мы хотели с тобой кое-что обсудить, но, пожалуй, не в доме. Вдруг тебе не понравится. Выйдем к воде».